В Нижнем Новгороде Варфоломей опять же впервые увидел торговую мощь Великого Волжского пути. Ихний хлебный обоз, где был собран двухлетний запас ни одного только Кирилла, но многих родонежан, хлеб посылали столь далеко, в Нижний нарочито, чтобы выручить талику серебра на ордынский выход, показался лишь малою каплей, крохотной ниточкой среди тьмочисленных обозов с хлебом, рыбою, медом, скорой солью и прочим многоразличным обилием, притекающих ежедневно и еженочно на великий нижегородский торг. Хлеб удалось продать, выменить на шкуры, обменяв последние, в свою очередь, на серебро только на четвертый день к вечеру. Насколько удалась сделка, Варфоломей, торговались и считали старшие, не мог судить. От него требовалось теперь только одно — зашить в пояс причитающиеся ему рубли и серебряные зергемы и довести их сохранно до дому, что он и исполнил, невредимым воротясь в Радонеж. За 4 дня в Нижнем насмотреться пришлось всякого. Потрясло его, что русские продавали русских же рабов иноземцам. Как это могло быть, никто ему толком изъяснить не умел, даже и сами рабы-полоняники. Кого-то выкупали из татарского полона, кого-то тут же и продавали вновь. Кто-то, быв холопом у своего боярина, попал сюда после разорения господина. В том, что свои продают своих, было опять нечто такое, против чего должен он будет когда-нибудь направить все силы своей души. Не должно христианину работить и братью свою. Вообще не должно. К чести русской церкви, что она запрещала держать холопов на землях своих. Но те рабы, те домашние холопы, свои, ближние, почти члены семьи, как у них в дому, тот же Тюха Кривой, его старший друг и учитель в многоразличных ремеслах. Что ж, после смерти родителя и он мог бы попасть сюда, на это всесветное торжище, и быть продан в дали дальние, в чужие земли, к языкам незнаемым, в песчаную Бухару, в степели, на Кавказ, за железные ворота или еще дальше, за море Хвалынское, в сказочную Персию, в Египет или пустыню Аравитскую. И вместе с тем, какая сила во всем! Правы суздальские князья, что замыслили перебраться сюда, в эти недостроенные еще, раскидисто рубленные на горе бревенчатые твердыни, в гордый Кремник, вознесенный над торгом и великою, уходящую в далекие дали рекой. И, пожалуй, не так уж и легкомысленен был Денька Анисим, кричавший, что суздальский князь сможет восхотеть схватиться с князем московским за великий Владимирский стол. И этому, тут же подумал он, не надо дать свершиться. Да будет единою и страдавшаяся в которых княжеская русская земля. Впрочем, в суете нижегородского торга подобная мысль и самому себе показалась придерзкою. Как в самом деле справиться с этим кипением, напором и всесокрушающим движением? Чей голос не утонет и сможет быть услышан и грохоте этой толпы? Труду духовному потребна тишина великая. Из многошумной Александрии или Антиохии Сирийской праведники уходили в безлюдье пустынь, дабы там, наедине с природой и создателем события, воспитывать и устремлять дух свой к подвигу отречения. И уже воспитавши себя, умудренные опытом пустынножительства, приходили проповедовать на стогны многошумных городов.